что же тут удивительного?» Они шепотом говорили, а Лиди слышала, что Дон Жуан пойдет этой ночью на Лианосы. Слуга Прима постарался прочесть на лице индианки, чего-то опасалась. «Французов и испанцев ненавидят», — продолжала Лиди. «Глава Мексики и глава Апачи заключили между собой союз против них. Они все умрут, если не вернутся назад». Французы и испанцы раскинули лагерь между лесом и Льяносами. Дон Жуан во главе их. Его поклялись убить. «Отчего ж ты не расскажешь этого графине, своей госпоже?» «Дона Марианна не поверит. Дона Марианна думает о короне. Дона Жуана завлекают в западню. Нет спасения. Его поклялись убить. Белые и индейцы заключили союз, нет спасения». «Кто же были всадники, которые ждали монаха Флорентина?» «Чужие. Лиди только видела бородатые лица и горевшие от ненависти глаза». «О чем они говорили с монахом?» «Лиди сидела в кустах, и как дикая кошка тихо выползла оттуда, чтобы что-то услышать, но всадники были хитрые». Флорентино махнул рукой и сказал: «Испанец явится с наступлением ночи». Тогда эти три человека подошли близко друг к другу и стали о чем-то говорить. Лиди только слышала о высокой горе и пещере. Потом они начали смеяться. «Что значит эта пещера?» «Лиди думает недоброе. Они хотят завлечь туда Дона Жуана. О, гора высока, а пещеры глубоки». — Значит, ты думаешь, что они хотят завлечь туда Дона Жуана? Знаешь ты пещеру? — Лиди знает пещеру, но не отважится заглянуть туда. — Черт побери! — пробормотал Диего. — Что нам делать? — Дон Жуан не должен выходить из замка. — Так я побегу сообщить ему твои слова, но он не верит в такие рассказы. Ты должна идти со мной, Лиди, и сама сказать ему это. Дон Жуан уже ушел. Тогда доложу все Дону Топпета, который разговаривает с генералом Дель Кастро в замке. Он придумает что-нибудь. Ты покажешь ему дорогу в пещеру? Лиди покажет дорогу, но помощь придет слишком поздно. В пещере дикие звери, разбойники и убийцы. С каких пор ты стала бояться, краснокожая? Или, может быть, ты с ними заодно? Индианка не поняла лакея. — Что говорит сеньор Диего? Лиди не боится. Лиди пойдет с тобой. Если в горах Апачи, тогда нет опасности. Но дикие звери не пощадят ни Доны Топпета, ни бедной Лиди, ни сеньора. Диего улыбнулся. — Я думаю, ты умеешь защищаться ножом и довольно храбра. Против диких зверей не помогают ни ножи, ни храбрость. Поторопимся. Может быть, мы еще застанем графа в замке. В то время как слуга маршала Испании, получившего от Луи Наполеона командование над Соединенными войсками Франции, Англии и Испании, спешил с индианкой в Гасиенда дель Кастро, Дон Жуан Прим, супруг прекрасной и богатой Марианны, читал письмо, переданное ему монахом. Письмо это было, по-видимому, очень важным, потому что граф Рейс, не говоря никому ни слова, приказал конюхам генерала Дель Кастро с наступлением вечера оседлать ему лошадь и держать наготове за стенами замка. Оставшись один, Прим еще раз перечитал письмо. «С наступлением ночи отправляйтесь, по возможности, один, по дороге через Лианосы к Ирицабе. В нескольких тысячах шагов от Гасиенды дель Кастро увидите овраг, близ которого стоит черный крест, обозначающий место, где благочестивые миссионеры были убиты краснокожими. У этого креста вас ожидает влиятельный благородный мексиканец, чтобы сообщить весьма важные сведения и заключить с вами договор, благодаря которому легко будет занять Пуэблу и Мехико. Мексика доверится маршалу Приму и с радостью присоединится к Испании».